чулане было темно, пыльно и совершенно пусто. До того, как водворить туда арестованного, объездчики не только выволокли из маленькой комнатки все барахло, но даже по совету Кости лампочку вывинтили, дабы узник ее не кокнул, вознамерившись осколком перепилить себе глотку. Под тем же соусом Костя отобрал у Гоши поясной ремень, хотя вешаться в чулане было несподручно, разве что на дверной петле. На протяжении всей этой нелепой экзекуции арестованный нагло ржал и давал полезные советы. На прощание ему вручили оцинкованное ведро с крышкой. «А если я в нем утоплюсь?» – жизнерадостно поинтересовался Гош. Костя молча закрыл дверь. Снаружи раздался стук молотка. Косяк задрожал. Гош пинком отправил ведро в угол и принялся на ощупь бродить от стены к стене, дожидаясь, пока глаза не привыкнут к темноте. «Тихо, мальчики!» – бормотал он сквозь зубы. «Тихо, мальчики! Как же я раньше не догадался! Хитер, Сансеич! Параноик несчастный! Ох, хитер! За кого же он меня принял, а?» Глаза к темноте привыкать отказывались. Видимо, темнота оказалась слишком темная. Гош старательно ощупал стены и пришел к выводу, что с голыми руками отсюда не выберешься. Можно было, конечно, попробовать выбить дверь, но такое шумное дело немедленно привлекло бы внимание объездчиков. Непосредственно за дверью предусмотрительный Сансеич охраны не выставил, опасаясь, что Гош как-нибудь на нее воздействует. Говорить было не с кем и незачем. Оставалось ждать, теряясь в догадках. Некоторое время Гош пытался смоделировать логику пожилого маньяка, но задача оказалась ему явно не по силам. Единственное, что пришло ему на ум, или скорее вспомнилось, старая идея, что если на тебя наехал маньяк, то его можно переманьячить. Вычислить, на чем он акцентирован, и гнать пургу в том же направлении. Увы, в нынешней ситуации эта схема не работала. Гош мог, конечно, сыграть роль эмиссара таинственных завоевателей, но тогда от него потребуют конкретики. А по части того, что именно завоевателям надо и какие они из себя, фантазия Гоша давала ощутимый сбой. Он никогда не размышлял на эту тему раньше и не собирался задаваться такими вопросами сейчас. Кроме того, он просто не хотел играть. Он уже привык к объездчикам, проникся к ним симпатией, и валять перед ребятами Ваньку было, на его взгляд, просто нечестно. Да и Сансеича ему было по-человечески жаль. Еще более одинокий, чем молодые выжившие, старик, хотя не такой уж он и старик, явно оказался в плену характерных для его поколения бессознательных страхов. Объездчики ничего не боялись, они только переживали утрату, а Сансеич именно боялся. Его постоянно мучил страх, что за приключившейся с людьми трагедией стоит нечто большее. Так его воспитала советская пропаганда. Гош перевернул ведро, уселся на него, ткнулся носом в сложенные на коленях руки и приготовился спать. Если бы он мог хоть что-то предугадать в дальнейших решениях Сансеича, но для этого нужно было понять, чего именно тот боится. А так... Гош слегка напрягся и принялся убеждать себя, что его не убьют. Нашел хорошие доводы, убедил, почувствовал, что расслабился и действительно задремал. Разбудил его шорох под дверью. «Кто там?» — спросил Гош хриплым со сна шепотом. «100 грамм?» «Это я!» — пропыхтел Костя. «Не вопи так!» «Я догадался, кем ты был в прошлой жизни», — сообщил ему Гош. «И кем же?» — поинтересовался Костя, что-то там у себя дергая и ворочая. «Милиционером». Костя надолго затих. Гош даже начал беспокоиться. «Это почему же?» — спросил, наконец, Костя. — Из-за ремня, что ли? — При чем тут ремень? Я все-таки давно за тобой наблюдаю. — И чего? — Ты с оружием совсем не так обращаешься, как остальные. И носишь его по-другому, и относишься к нему иначе. Всегда готов вмешаться в любой конфликт разнимающим. Так, как будто имеешь на это право. Как будто тебя никто не тронет, а обязательно послушаются. У тебя в целом манера человека, которого нельзя обижать, потому что за это полагается срок. Хозяин жизни. «Может, я как раз бандитом был?» — хмыкнул Костя. «Честно говоря, сейчас это уже не имеет значения, правда. Ты мне вот что скажи. Почему вы меня сегодня без малейшего возражения скрутили? Не задумывался над этим?» Я же вам, господа регуляторы, не чужой уже человек». «Сансеич приказал», — ответил Костя, продолжая шуршать. «Ему виднее». «А тебе?» «Что мне?» «Ты зачем пришел?» «Как зачем? Выпустить тебя хочу. Большой уже машину готовит, свою отдает. Цыган на шухере. Следит, чтобы Белый не проснулся». «Почему вы это делаете?» — спросил Гош вкратчиво. Ему самое время было от умиления рассыпаться в благодарностях, но он видел перед собой задачу куда важнее, чем удрать. «Решили, что так правильно». «Ты понимаешь, что Сансеич ошибся? Что ему просто страшно?» «Это не важно, Гошка. Сансеич нам как отец. Мы его не обсуждаем, а вот тебя нужно выручать». «Все гвозди вытащил?» — спросил Гош. «Почти. Сейчас». «Отложи инструмент на минуту и послушай меня». «Костя, послушай». «Ну?» «Очень внимательно меня послушай, а затем сам обдумай, что я скажу. Вы меня арестовали не потому, что Сансеич так распорядился. Вы подчинились его воле, когда он сказал вам «Тихо, мальчики». Я видел это не раз и не два. Стоит ему произнести эти слова, как вы на какое-то время оказываетесь в полной зависимости от его приказов. Ерунда, мы...» «Костя, я видел это не раз. Первый был, когда вы меня привезли сюда, помнишь? Второй на днях. Тихо, мальчики. И вы действительно становитесь очень тихие и послушные. Вспомни. Постарайся вспомнить. Я тебя очень прошу. Вспомни и тщательно обдумай». Костя снова затих. Гош мучительно прислушивался, стараясь поймать ритм его дыхания. Задышал Костя в унисон. Представил себе, как тот сидит за дверью с клещами в руке. И произнес ритмично, мягко, слегка нараспев: «В следующий раз, когда ты услышишь от Сансеича «Тихо, мальчики», ни в коем случае не шевелись. Сначала оглядись по сторонам. Испугайся этих слов». «Как это «испугайся»?» — вяло перебил Костя. «Эти слова — знак беды. Когда Сансеич их произносит, значит, опасность рядом, и ты легко увидишь, где она. Только посмотри внимательно по сторонам. Посмотри испуганно, готовый защищаться сам и выручить ребят. Запомни, тихо, мальчики, это значит, что ты можешь попасть в беду. Разгляди ее и устрани. Разгляди сам, прислушайся к своим ощущениям, сам ищи. И ты увидишь, что происходит в действительности». Костя тяжело вздохнул. «Я же не дурак», — сказал он обиженно, — «а я в курсе». «Ты хорошо от Сансеича нахватался, прямо юный друг психотерапевта». «Не знаю, чего я там должен пугаться, но вот ты меня сейчас здорово...» Костя подумал и вместо «испугал» сказал «озадачил». «Замечательно. А теперь иди и думай. Если понадобится, думай всю ночь. Пока не согласишься, что я все угадал правильно, и пока не подготовишь себя к верной реакции на ключевую фразу». «Да не может быть такого!» — шепотом заорал Костя. «Это нормально, Костя. Ты слишком много знаешь о психотехниках для того, чтобы предположить, будто они применимы к тебе. Сколько ты взял сеансов терапии у Сансеича? Вагон! И замечательно! Сансеич – профессионал. Он на полном серьезе из вас сделал людей. Он и мне очень помог. Так что я на него не в обиде. Нужно просто осознать, он всего на свете боится. В том числе и нас. Я себе представляю, какими агрессивными типами вы были, когда он вас отловил. Могу хотя бы себя вспомнить. Как вспомню, так вздрогну. Поэтому Сансеич и решил обезопасить себя. Что ж, разумно? Давай относиться к этому его желанию, как взрослые и понимающие люди, хорошо?» «Верится с трудом», — признался Костя. «Но я подумаю». «Ладно, мне тут еще...» «Не нужно», — мягко попросил Гош. «Воткни гвозди на место, забирай инструмент и иди к ребятам. Поблагодари их от моего имени и перескажи во всех подробностях то, что мы сейчас с тобой обсудили. И думайте, думайте вместе. Сколько будет нужно, чтобы подготовить себя, вот столько и думайте. А ты...» — спросил Костя ошарашенно. «Ты же сам говорил, что выигранная драка — это та, которую ты погасил в зародыше». «Ну?» «Если я убегу, это в глазах Сансеича подтвердит его подозрение. Тебе нужно, чтобы старик тронулся рассудком? Мне нет. Я ему здорово благодарен, так что, когда Сансеич захочет меня допросить, я буду разговаривать с ним. И я готов ждать». «Псих», — заключил Костя. «Может быть. Но это мое решение, мой выбор. Я попытаюсь как-то переломить ситуацию. Еще не знаю как, но придумаю». «Точно решил?» «Поверь, так будет умнее. И лучше для всех. Слушай, ты здесь не засиделся? Вдруг он проснется и явится проверять». «Ничего он мне не сделает», — заявил Костя. «Где хочу, там и ночую». «Слушай, ты страдалец. Решил сидеть? Ладно, сиди. А ты не думал, что старик с тобой, может, разговаривать не захочет? Решит тебя... того, втихую». «Ну, вы же этого не допустите, правда?» «Мы-то да. А вот Белый, он на тебя готов все наши беды свалить, вплоть до закрытия Тулы». «Город закрыт», — встрепенулся Гош. «Как?» Костя в двух словах описал ему события у бензоколонки. «Интересный симптом», — пробормотал Гош озадаченно. «Там ведь не было явного лидера, тем более достаточно умного. Может, пришел кто-то новенький или появился какой-то фактор? Внешняя угроза, а? Странно. Ничего не понимаю. Разведка нам позарез нужна, Костя. Хорошая разведка. А то не равен час, явятся сюда какие-нибудь настоящие регуляторы и урегулируют наше ранчо к чертовой матери. Ладно, дружище, иди к ребятам, пора тебе». Костя, недовольно ворча, принялся втыкать на место гвозди. «А с Белым как разбираться будем?» — вспомнил он. «Ему, по-моему, рассказывать про установку на повиновение не стоит». «Согласился?» — удивленно спросил Гош. Такой прыти он от Кости не ожидал. «Угу», — хмуро ответил тот. «Не до конца, но похоже. Я как раз вспоминаю, как сегодня было дело. Знаешь, я даже не рассуждал. Вот чертовщина! Кто бы мог подумать?» «Я представляю, как тебе сейчас неприятно, но ничего не поделаешь. Тысячи людей по всему миру сами просят, чтобы доктор поставил им какую-нибудь блокировку, снял беспочвенный страх, снизил мнительность. Ничего особенного с тобой не произошло. Если произошло вообще. Боюсь, что произошло. Так что, Белый?» «Не знаю». Гош в темноте помотал головой. «Сами решайте». «Он классный парень». «Я знаю», — согласился Гош. «Вот поэтому сами и решайте». «Ладно», — вздохнул Костя. «Пойду. Ты голодный, небось?» «К утру проголодаюсь. А который час?» «Полтретьего. Ну, утром как раз и принесем». «Счастливо, Костя», — сказал Гош. «И огромное тебе спасибо. Тебе и ребятам. Вы молодцы». «Мы просто хотели, чтобы все было по справедливости», — скромно ответил Костя, попрощался и ушел. Но через минуту вернулся. «Вот еще что», — заявил он. «Ты даже и не спросил, а зря. Сансеич, знаешь, что про тебя выдумал?» «Что я американский шпион», — усмехнулся Гош. «Если бы». «Ну, жидомасонский какой-нибудь. Мировой заговор, да?» «Если бы», — повторил Костя. «Он говорит, что еще 30 лет назад КГБ разработал оружие массового поражения, которое воздействует на психику. И вот теперь они из этой штуки стрельнули. Хотели по Америке, а получилось по своим. Но сами КГБшники уцелели, и ты один из них. Ездишь по стране и оцениваешь уровень потерь, а за тобой придут другие, которые попробуют запрограммировать кого удастся на беспрекословное повиновение и сколотить из них армию. Заэкранировать ее от своей пушки, стрельнуть еще раз, так чтобы всю планету зашибло, и отправиться с этой армией порабощать мир. Чтобы не обидно было, понимаешь? Раз первого захода не вышло, так чтобы уж со второго никому мало не показалось. И Сансеич хочет нас от всей этой катавасии защитить, спрятать. Он говорит, нас все равно либо отстреляют, как слишком умных, либо в тупых переделают. Вот такие, брат, дела». «Поздравляю, Костя», — пробормотал Гош в легком обалдении. «Наш Сансеич — полный и безоговорочный параноик». Разбудил его Белый. «Живой?» — спросил он неприветливо. «Замерз», — коротко ответил Гош. «На кухне чайник еще не остыл. Прими стакан водки и запей горячим чаем. Пожуй чего-нибудь и приляг до обеда. А то простудишься еще среди лета. Возись потом с тобой». «Угу», — согласился Гош, ничего не понимая. «Цыган здесь остается. Он за всем присмотрит. Если понадобишься на замену, разбудит». «То есть?» — спросил Гош, с трудом вставая на ноги. Под утро внезапно упала температура, и его здорово приморозило. Двигался он сейчас плохо, соображал еще хуже. «Может, придется тебя оставить на хозяйстве? Тупые Сансеича забрали». «Ого!» — пробормотал Гош. «Начинается». «Вот именно!» — кивнул Белый, нехорошо глянул на него из-под лобья и ушел. Гош, зябко обхватив себя за плечи и отчаянно стуча зубами, выбрался на кухню. Там цыган мыл посуду. «Живой?» — спросил он так же, как минуту назад Белый, только с более дружелюбной интонацией. «Завтрак на столе!» «Я себе налью?» — спросил Гош, открывая шкафчик. «Для сугреву». $10! — выдал цыган свою любимую присказку. И как-то странно помотал головой, скорее даже покачал ею из стороны в сторону. Гош сделал выдох, крепко сжал в руке стакан и опрокинул водку в себя. Крякнул, уселся за стол, налил чаю и начал его прихлебывать, чувствуя, как по всему телу расплывается блаженное тепло. За прошедший с момента пробуждения кошмарный год он употребил великое множество самых разных горячительных напитков, но только этот оказался горячительным в буквальном смысле. Неожиданно он вспомнил, как его вышибали из стулы и неприязненно скривился. От делегации недоумков тогда разило так, что впору было закусывать. Гош выпивал от тоски и страха. Тупые пили для веселья. Поэтому Гош принимал стакан другой на ночь, чтобы лучше спалось, и принципиально не опохмелялся. Тупые, напротив, откупоривали пузыри на рассвете и продолжали квасить до темна. Эта дурная привычка здорово сбивала им прицел и мешала рулить. И она же, на взгляд Гоша, уничтожала все шансы на то, что бедняги когда-нибудь по-настоящему проснутся. «Когда Сансеича забрали?» – спросил он. «Утром. Человек 20 приехало. Боятся нас, уроды». «Вряд ли. Им просто делать нечего». «Нет!» – отрезал цыган. И кивнул. Гош настороженно прищурился. «Ты заметил что-то необычное?» – спросил он. «Да!» – цыган мотнул головой. Гош внутренне пожал плечами и решил пока на эти странности не обращать внимания. «Они все были трезвые и очень настороженные», – объяснил цыган. Сегодня у него явственнее обычного прорезался акцент. Произносимые им русские слова звенели и играли, потому что мягкие звуки цыган проговаривал совсем мягко, а жесткие – чересчур жестко. «Знаешь, не злые, как это обычно у них, когда нас видят, а именно настороженные, внимательные такие. Все озирались, будто ищут кого-то. Я еще подумал сначала, не тебя ли, а потом сообразил. Это они, гады, просто к обстановке привыкают. Мы их раньше не пускали сюда. Они же боятся всего нового, непривычного. В следующий раз явятся, озираться уже не будут, сразу палить начнут». «Сказали, зачем им Сансеич?» – спросил Гош, накладывая себе в тарелку каши. «А то!» Цыган опять изобразил головой загадочный утвердительный жест. «Его главный вызвал. Их главный. Зараза!» «Не нервничай», — посоветовал Гош. «Обойдется». «Ох, не знаю. Белый говорит, если к завтрашнему утру Сансеич не вернется, пойдем город с землей равнять». Гош поморщился. Еще пару недель тому назад он сам бы первый вызвался на такое заманчивое предприятие. А вот теперь... Во-первых, он не был уверен, что карательная экспедиция что-то даст. Например, оживит Сансеича, будет тупые вздумают его расстрелять. Во-вторых, при мысли о стрельбе по живым людям, пусть и тупым, он как-то больше не чувствовал энтузиазма, а ощущал скорее легкое беспокойство. Вспомнилось почему-то, что пуля – дура. И что нормальный человек не развязывает войны, а устраивает переговоры. И что разговоры с позиции силы – прерогатива тупых. Не теперешних, у которых имелся довольно определенный диагноз, а вообще тупых. а за спинами этих тупых, которые бегают, размахивая оружием, прячутся сволочи и их подталкивают на убийство. И таким образом вместе гробят нормальных, спокойных людей. Цыган поставил сушиться последнюю тарелку, закрыл кран, вытер руки передником, уселся напротив, вытащил сигареты, закурил и как-то очень внимательно заглянул Гошу в глаза. Видно было, что он взвинчен до предела, но пока сдерживается. «Начинаю верить в судьбу», — объявил он сквозь клубы дыма. «И в то, что история повторяется». «Какая история?» — невнятно поинтересовался Гош, жуя. Ему вдруг захотелось выпить еще. «Историю, которую ты принес с собой. История регуляторов и линкольнской фермерской войны». «Давай по стакану», — предложил Гош. «Мне не стоит. А ты пей, не стесняйся. Условно-досрочно освобожденный. Что это значит?» «Вот это и значит. Кто сказал меня выпустить? Сансеич?» «Нет. Он, если и хотел, то не успел. Белый сам распорядился. Мы как раз собирались с ним поговорить. Только ты не думай, что он это от большой любви. Он просто считает, что сейчас каждый человек на счету. А уж ты-то с твоим опытом». «Каким еще опытом?» – удивился Гош, доставая из шкафчика бутылку. «Боевым!» – веско сказал цыган. Услышав это, Гош передернулся всем телом. «Знобит?» – спросил цыган участливо. «Ты поешь и сразу ложись. Может, еще и аспиринчику? Точно, а то вдруг заболеешь». «Посмотрим», – сказал Гош, опрокинул второй стакан и, отдуваясь, снова принялся за кашу. «Ты прости нас, Гошка!» – выпалил цыган. «Да ладно!» – промямлил Гош краснея. «Мы ж не ведали, что творили. Костя все рассказал. Знаешь, у меня будто глаза открылись». «Я мог и ошибиться». «Если бы! Гош, а ты случаем не психолог был, а?» «Кто его знает? У меня такое впечатление, что я всем понемногу был. Это-то и хуже всего. Если б хоть что-то выпирало, превалировало, а так всего по чуть-чуть и ничего конкретно. Обо всем на свете хоть самую малость, но знаю. Но именно самую малость. Да, и все-таки прости». «Да простил уже, простил. Забудем?» «Забудем». Цыган удовлетворенно кивнул. На этот раз именно кивнул. «А еще я бы очень хотел забыть твои рассказки про регуляторов штата Нью-Мехико. Прям никак из головы не идет. Уж больно похоже». «Не особенно. Линкольнская фермерская война началась из-за разногласий между ирландцами и англичанами», – возразил Гош. «Ирландцы контролировали рынок сельхозпродуктов в штате Нью-Мехико, а англичанин Танстелл не хотел продавать им свою землю. Вот и весь конфликт, из которого выросли регуляторы и банда Кида». «Регуляторы уже есть, это мы. И если сегодня не вернется наш Танстелл, завтра мы превратимся в банду». Фу! Гош даже отвернулся, как ему выкладки цыгана не понравились. Тем более, что правда из них просто сквозила. Чтобы ему провалиться, этому здешнему фермеру-романтику Дикого Запада. Начитались детских книжек, возомнили о себе. Тут и я появился, идиот, со своими байками. Из банды Кида не выжил никто. Заруби себе на носу, понял? И с нами тоже будет, если мы попремся впятером наводить справедливость в целом районе. Все, хватит». Цыган засопел. Он был не согласен. «Даже если мы каким-то чудом исправимся с тупыми, — решил добить его Гош, — мы все равно уже будем не те, что сейчас. Мы действительно превратимся в банду. Нам это надо». «Если тупые убьют Сансеича, лично мне будет все равно», — парировал цыган. «Он вернул мне интерес к жизни. Он дал мне надежду. И я за него». «Подумай лучше о другом», — посоветовал Гош. «Подумай о том, кто у тупых главный. Откуда он взялся? Что он из себя представляет? Как он их умудрился поставить под ружье? Так околдовать, что они на ранчо явились трезвыми? Когда ты в последний раз видел тупого, который твердо стоял на ногах?» «Вообще не видел». «Вот то-то и оно». Гош встал из-за стола, подошел к мойке, открыл воду и принялся скоблить тарелку. «В нашу жизнь вошел совершенно новый фактор. И если мы завтра с утра кинемся отбивать бренные останки Сансеича, не разобравшись, что к чему, то это будет глупо. Для начала...» Тут он вдруг осекся. «Чего?» — спросил цыган. «Того!» — вздохнул Гош.